владеющий своими чувствами из южного предместья, гуляя на Шангаре, увидел необыкновенно большое дерево. Тысячи колесниц, запряженных четверкой коней, нашла бы приют под его тенью. «Что за дерево?» — воскликнул он. «Вот должен быть замечательный материал». Он посмотрел вверх и увидел, что ветви дерева извилисты, корявы и не могут пойти на балки и перекладины. Посмотрел вниз и увидел, что корни так разветвляются, что не могут служить ни для гроба, ни для саркофага. Лизнул лист, обжег и поранил себе язык. Понюхал лист и на целых три дня обезумел, точно опьянел. И тогда, владеющий своими чувствами, сказал, «Поистине это дерево ни на что не годно, поэтому оно и выросло таким огромным. Ах, ведь прозорливый человек не показывает, чем он полезен, так же, как и это дерево. На земле урода терновника сун хорошо принимаются орех, туя и шелковица. Вырастут они в одну-две пряди, в одну-две пяди толщиной. Их срубают, чтобы вытесать кол для привязи обезьян. Вырастут в 3-4 пяди, их срубают, чтобы сделать балки в доме знатного. Вырастут в 7-8 пядей, их срубают, чтобы сколотить гроб для человека благородного или богатого купца. Вот такие деревья и умирают под топором и секирой прежде времени, не прожив отведенного им природой срока. Они гибнут потому, что полезны. Будь они бесполезны, их бы освободили так же, как запрещают приносить в жертву реке быка с белым лбом, поросенка с рылом кверху и человека, страдающего геморроем. В таких признаках колдуны и жрецы видят предвестие беды. Прозорливые же люди находят в них признаменование великого счастья. Подбородок урода Шу касался пупка. Плечи возвышались над макушкой. Пучок волос на затылке торчал прямо в небеса. Внутренности теснились в верхней части тела. Бедренные кости походили на ребра. Склоняясь над иглой или стиркой, он зарабатывал достаточно, чтобы набить брюхо. Провеивая и очищая зерно, мог прокормить 10 человек. Когда призвали воинов, среди них без опаски толкался этот калека. Когда объявляли общую повинность, его, всегда больного, не назначали на работу. Когда же производилась раздача немощным, он получал 3 джуна зерна и 10 вязанок хвороста. Если способен прокормить и дожить до предельного срока тот, у кого искалечено тело, то тем более тот, у кого искалечено добродетель. Когда Конфуций направлялся в Чу, чуский безумец, встречающий колесницы, прошел мимо его ворот и пропел. «О Феникс, прощай, добродетель, грядущая в далях, прошедшая, где ты? Есть путь поднебесный мудрейших творенья, пути необрящим мудрейшей сторонки. Ужасное время, спасайся от казни, пушинкой счастья, держи, улетай. На тяжести горя, как скинуть, не знаю. Оставь, о мудрейший, к чему добродетель? Опасно, опасно, оставь за чертою, о страшные тернии. Сгиньте с дороги, мой путь так извилист, мне ноги не раньте». Гора грабит сама себя деревьями, масло сжигает само себя в светильнике. Корицу срубают от того, что она съедобна. Лаковое дерево срубают от того, что оно полезно. Все знают, как полезно быть полезным, но никто не знает, как полезно быть бесполезным.